дорогой Господь, человеческое тело дается живому существу для достижения высшего совершенства, но попав под влияние твоей внешней энергии Майи, живое существо ошибочно отождествляет себя с телом и считает себя порождением материальной энергии, и потому надеется обрести счастье в материальных наслаждениях. Сбитое с толку живое существо стремится только к временному, иллюзорному счастью. Но в твоих трансцендентальных деяниях заключена такая сила, что просто слушая повествования о твоих играх и рассказывая о них другим, человек может навсегда избавиться от иллюзии. Видьядхары сказали: «Дорогой Господь, человеческое тело дается живому существу для достижения высшего совершенства. Но попав под влияние твоей внешней энергии, Майи, живое существо ошибочно отождествляет себя с телом и считает себя порождением материальной энергии. И потому надеется обрести счастье в материальных наслаждениях. Сбитое с толку живое существо стремится только к временному, иллюзорному счастью, но в твоих трансцендентальных деяниях заключена такая сила, что просто слушая повествования о твоих играх и рассказывая о них другим, человек может навсегда избавиться от иллюзий». Комментарий во божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупада. Человеческую форму жизни называют артха, поскольку с помощью человеческого тела воплощенная душа может достичь высшего совершенства. Прохлада Махарадж говорит, что человеческое тело, хотя и является бренным, дает возможность воплощенной в нем душе обрести высшее совершенство. Для живого существа, поднимающегося по эволюционной лестнице от низших форм жизни к высшим, рождение в теле человека – величайшее благо. Однако Майя столь сильна, что даже обретя человеческое тело, мы прельщаемся приходящим материальным счастьем и забываем об истинной цели жизни. Мы привязываемся к вещам, которые рано или поздно канут в небытие, и начинается эта привязанность с привязанности к бренному материальному телу. Вырваться из ловушки обусловленного существования могут только те, кто повторяет и слушает трансцендентное святое имя Верховного Господа. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Слово «душмат кадхамрита нивешаваха» означает «те, кто наслаждаются нектаром повествования твоей милости». Наставления и деяния Кришны наиболее подробно описаны в двух произведениях – «Бхагавад-гите» и «Шримад-бхагаватам». «Бхагавад-гита» содержит главным образом наставления Кришны, а «Шримад-бхагаватам» включает в себя рассказы о нем и его преданных. Эти две книги заключают в себе сладчайший нектар слов Кришны. Тем, кто проповедует учение, изложенное в этих двух ведических произведениях, нетрудно выбраться из сетей иллюзорного обусловленного существования, навязанного Майей. Иллюзия проявляется в том, что обусловленная душа даже не пытается постичь свою духовную природу. Ее куда больше интересует внешняя оболочка, бренное тело, которое существует в течение ничтожно короткого промежутка времени и обращается в прах, когда отведенный ему срок истекает. Переселяясь из одного тела в другое, живое существо попадает в иные условия существования, но околдованное Майей, оно и в этих условиях радуется жизни. Эта способность Майи называется аварнатмика шакти. Чары аварнатмики шакти так сильны, что живое существо, попавшее под ее влияние, всегда будет довольно жизнью, в каких бы ужасных условиях существования оно ни оказалось. Оно будет довольно своей жизнью, даже если родится червем и будет жить в животе или кишках другого живого существа, в его моче или испорожнении. Таково затмевающее влияние Майи. Однако рождение в человеческом теле предоставляет живому существу возможность постичь истину. И того, кто упускает эту возможность, можно только пожалеть. Чтобы освободиться из-под влияния иллюзии Майи, нужно слушать повествование о Кришне. Господь Чайтанья учил, что человеку не обязательно менять свое положение, но при этом он должен слушать, как рассказывают о Кришне чистые преданные, и проповедовать людям учение Кришны. Господь Чайтанья говорил: Все вы должны стать духовными учителями. Ваш долг – рассказывать о Кришне и его наставлениях каждому встречному. Именно это и является целью Международного общества сознания Кришны. Мы не призываем людей что-то изменить в своей жизни, прежде чем присоединиться к нам. Напротив, мы приглашаем каждого приходить к нам и петь вместе с нами «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Так как знаем, что если человек будет повторять святые имена и слушать о Кришне, его жизнь изменится. Он увидит все в новом свете, и его жизнь увенчается успехом. Vidyadhara uchuhum tvanmayardham abhipadya kalevaresmin kritvamamaham iti durmatir utpadhaik swaihi shiptopi asadvi shaya lalasa atmamoham yushtam kadhamritani shevaka udyudasyet. Vidyadhары сказали: «Дорогой Господь, человеческое тело дается живому существу для достижения высшего совершенства. Но попав под влияние твоей внешней энергии майя, живое существо ошибочно отождествляет себя с телом и считает себя порождением материальной энергии. И потому надеется обрести счастье в материальных наслаждениях. Сбитое с толку живое существо стремится только к временному, иллюзорному счастью. Но в твоих трансцендентных деяниях заключена такая сила, что просто слушая повествования о твоих играх и рассказывая о них другим, человек может навсегда избавиться от иллюзий». Омагьянтимирандасья генанджана шалакая чакшурун миритам гена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам сабитам гена бутале своям рупа кадамакьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам бабаймибьо вайшнавибьо наму намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Итак, Видьядхары продолжили, вернее, свои молитвы принесли Верховному Господу и продолжают эту цепь вознесенных молитв. В ведической литературе говорится, что даже те молитвы, которые воспевают чистые преданные, они говорят о том, что почему живые существа не заняты этой санатной дхармой, поскольку попали под влияние иллюзорной энергии, майя, и поэтому ошибочно отождествляют себя с телом и считают порождением материальной энергии. И вот здесь как раз такой секрет заложен, что каждое живое существо, находясь, даже вот мы сейчас здесь все сидим, вроде бы говорим об этом, но мы все равно отождествляем себя с этим миром очень сильно. И очень сильно это отождествление с этим миром связано с нашим отождествлением с телом. А живое существо отождествляет себя с телом через ложное эго. То есть само живое существо начинает думать, что оно есть это тело, грубое и тонкое. И до тех пор, пока живое существо думает, что оно есть тело, оно, естественно, пытается удовлетворить тело и ищет любое удовлетворение в теле, а не в душе. Поэтому существует духовное удовлетворение и существует материальное удовлетворение. Грубое материальное удовлетворение и тонкое материальное удовлетворение. Но истинным удовлетворением является удовлетворение души, то есть потребности души. А потребность души – это санатна дхарма. Совершать чистое, любовное, преданное служение Богу в духовном мире. И более того, живое существо может даже здесь достигнуть этого состояния. То есть выйти из-под влияния иллюзорной энергии и начать совершать то же самое любовное, чистое, преданное служение здесь. Поскольку Кришна говорит, что и дух, и материя пребывают во мне. То есть, а Кришна нематериальна. Поэтому, если в сознании Кришны соприкасаться с этой материальной природой, то она сразу же трансформируется в духовную, поскольку исходит от Кришны. Поэтому ведическая литература говорит, пока мы материалисты, вся эта пракрита, то есть материальная природа, она материальна. Но когда мы трансценденталисты, вот как Кришна здесь говорит, я то, вот я там из рыб, я акула, из тех, я то, и все. И он перечисляет всю эту материальность, и он говорит, что я там, в ней присутствую. И я на самом деле, это вот материальная природа, я там внутри нахожусь. Из меня исходит это все. И говорится, что когда человек становится трансценденталистом, он всю эту материальную природу видит как трансцендентную, то есть как духовную природу. Он воспринимает это духовным образом и знает, как правильно это задействовать. Но он видит также различия, какова деятельность этой энергии, то есть какова деятельность этой природы, осад, временность, и как ее превратить в вечную. То есть эту же природу самую, как ее трансформировать в вечную природу. В связи с этим как раз человеческая форма тела подразумевает такой, как сказать, важный аспект восприятия. Живые существа, не слушая, то есть не употребляя свой слух, вот если вы помните, мы уже в эти дни обсуждали, что то, что мы слушаем в большей степени, то определяет наше действие. Мы, допустим, слышим, допустим, где-то по телевизору говорят, там, то-то, и мы начинаем действовать в соответствии с тем, что мы слушаем, в большей степени. Там говорят, купите этот продукт. И мы, надоели, пойдем и купим. Смотрите, мы слушали, и нас настолько добили, что мы пошли купили. И там говорят, купите эту кофточку, эта кофточка сделает вас совершенным. Человеческая форма жизни предназначена для этой кофточки. И человек идет и покупает кофточку. А человек ставит целью себе, я куплю машину, и цель теперь моя купить машину, цель моя теперь купить квартиру, цель моя повезти жену там на Гавайские острова, цель моя вот отдать ребенка в какую-то супер, какую-то школу. И вот такие цели живое существо преследует. И самое это интересное, что когда ему это удается, оно испытывает что? Счастье. Где? Оно испытывает счастье. Попробуйте, даже зарплату, когда получаете, испытываете? Нет, не испытываю. Ну, это отдание. Большое удовлетворение испытывает живое существо, даже получив маленькую зарплату. Даже пол зарплаты получив, оно вообще радуется, что что-то получило. И никому не хочет отдавать этого. Оно очень радуется, что оно что-то получает. Оно может недовольно, поскольку в уме оно думало получить больше. Но если вы скажете, ну ладно, раз не нравится, отдай, оно скажет, нет. Это хотя бы оставь. Живое существо очень довольно. Поэтому говорится, что в любой форме живое существо испытывает такое удовлетворение. В какой бы форме ни было, даже в форме свиньи, навозного червя. Он думает, а что, классно, у меня такая природа, я такой червяк, и здесь как раз столько много испражнений, я просто счастлив, что такова моя природа. И смотрите, все предназначено для моего наслаждения. И в ведической литературе есть такой рассказ, где Индра, когда он стал свиньей, там его прокляли, и он стал свиньей, и как раз Нарада Муни пришел его вытаскивать. То есть срок его свинства закончился. И Нарада Муни перед ним предстал и говорит, я хочу, чтобы ты проявил всю память. И Индра вспомнил, что он Индра, но в теле свиньи. И Нарада стал думать, что сейчас Индра начнет сокрушаться. Посмотрит, что он свинья, так себе почувствует, и начнет проситься, и тогда он начнет его наставлять, и они отправятся назад в лоб. Вернее, туда, на райские планеты, он свое положение займет. Но Индра, когда вспомнил, что он Индра, и Нарада ему сказал, ну давай, теперь такую мантру повторяй, вот, и все, свое положение опять займет. Он сказал, нет, не буду. Он сказал, почему? Ты знаешь, я первый раз в жизни счастлив. Он сказал, подожди, ты же свинья. Он говорит, ты знаешь, я сейчас только понял, что это мое самое конституциональное положение. Он сказал, ты о чем говоришь? Ты что, шутишь, что ли? Ты же Индра, царь полубогов, у тебя совершенно другое положение, другая миссия. Ты что говоришь? Он говорит, ну и черт эту миссию. Я сейчас так счастлив. Смотри, сколько здесь испражнений. Когда царь полубогов, столько ответственности, столько проблем, что-то не так сделал, глазами покрылся, то все. Ой, там, то нельзя, это нельзя, все смотрят, все постоянно не так скажут, не так сказал, не так повернулся, надо всех там содержать, дождями убрать. Посмотри здесь, я в отпуске. Я вообще ничего не должен делать. Меня кормят. Потому что столько испражнений. Он говорит, посмотри, все же на самом деле в мире предназначено для того, чтобы я был счастлив. Именно в этом теле. Он говорит, я что-то тебя не понимаю. Он говорит, посмотри, сколько испражнений. Бог даже создал столько много живых существ, чтобы они давали эти испражнения. Мне не надо работать, потому что всегда есть испражнения. Всегда я счастлив. Ты посмотри. Ты посмотри, вот ты видишь, вон та свиноматка. А вот та свиноматка. Я могу подбежать и с ними совокупляться. И никто не скажет, о, это Индра, как он совокупляется, так сказать, о, безобразие, грех. Я свинья. И все, что я делаю, я не отвечаю за свои поступки. Я могу делать то, все. Смотри, сколько грязи, сколько луж. Я все, что я делаю, никто даже внимания не обратит, никто не подойдет и начнет свинью отчитывать. А, ты свинья, безнравственно действуешь. Никто, все говорят, ну, свинья, что он лежит, даже никто не пройдет, не скажет ничего. Что бы я ни делал, посмотри, сколько у меня поросяток, смотри, какие они красивенькие, какие они. И я так за них рад, потому что они тоже будут счастливы. Никаких обязанностей нет, никакой этики. Вот вся этика наша. Ешь испражнения, валяйся в грязи, совокупляйся. И вся наша жизнь так счастливо проходит. Ничего, никаких проблем. No problems. Индра так говорит. И вот здесь в этом комментарии Шрила Прабхупада опять упоминает это положение живых существ, когда они находятся под влиянием иллюзий. Они довольны своим положением. И не хотят ничего менять, в общем-то. Они довольны, когда им предлагают поменять это положение, в котором вы будете больше нести ответственности, а ответственность будет обязательно связана. Но он находится уже совершенно в другом теле, где он может что делать? Дискриминировать. То есть понять, для чего это тело. И что в этом это тело не предназначено для того, чтобы принимать одурманивающие средства. Это тело не предназначено для употребления одурманивающих средств. Это тело не предназначено для поедания мяса. Прабхупада столько объясняет, что наши зубы другие, кишечник другой, вся система клеточная, все эти ферменты, жизненные потоки воздуха в этом теле совершенно им по-иному действуют. Это полный отказ от такой пищи. Наш интеллект и ум таким образом устроен, что мы должны быть вовлечены в другие нормы, морали и ценности культивировать должны другие. Это совершенно иной аппарат. И до тех пор, пока живой что не осознает вот эта ценность человеческой формы тела, оно всегда сбито с толку. Оно не понимает, что это тело предназначено для того, что благодаря этому телу живое существо может выйти из-под влияния иллюзорной энергии. Ни в каком другом теле оно не может выйти из-под влияния иллюзорной энергии, а в этом может. И живое существо, попав в человеческую форму тела, не всегда осознает, что оно попало. Или когда даже оно начинает осознавать, ему предлагают вот это занять правильное положение. Оно что говорит? Вот так же оно начинает вести себя, как Индра. Вот почему мы видим, когда мы предлагаем людям сознание Кришны, предлагаем им рано вставать, так действовать, брать ответственность, расширять проповедь, здесь заниматься, в свое время тратить, идти работать для того, чтобы действовать в сознании Кришны. Они что говорят? Нам и так хорошо. Мы довольны вот этим свинством. Потому что наше положение – хрюкать на других, кто это делает, и кто чуть-чуть ошибается. Вот мы будем здесь сидеть, вот не делать того, что они делают. И когда они будут ошибаться, мы будем хрюкать. Хрю-хрю-хрю. Совместное хрюканье сделать. Не совместное воспевание, а совместную критику. Хрюканье. Так думают живые существа. Потому что так привязаны к этому материальному телу. Привязаны к этим... А в чем материальное тело привязанность проявляет? Что привязано? Ложное эго. Ложное эго. Как ложное эго описывается в ведической литературе? Как? Что приколачивает живое существо к этому материальному миру и не дает ему вырваться? Секс. Секс. Все хотят секса. Все хотят наслаждаться этим сексом. Всем нужны деньги. И разновидности этого материального счастья, это и есть сексуальная зависимость. Они хотят там, они хотят тяжело трудиться, что-то выкручивать там. И потом наслаждаться плодами этой деятельности. Они не хотят предложить эти плоды Кришне. Они хотят наслаждаться этими плодами. И человек постепенно, когда человек вовлекается в путь духовной жизни, он постепенно, он там пару часов придет что-то сделать, или он даже не может от плодов отказаться. Даже время, ему так тяжело свое время отдать. Так тяжело время отдать, посидеть, послушать, что ты не свинья. Ему очень тяжело. Это беспокоит его, потому что у него в голове свинский план, он куда-то в грязь какую-то опаздывает. Он опаздывает хрюкать где-то, он опаздывает к какой-то свиноматке, к поросятам. У него все это в голове беспокойство. Беспокойство поросенка. Видели, как поросенок, когда его куда-то, его ходите, он все куда-то бежит. Куда он бежит? Атата Брама Джигьяса. Он бежит к своим испражнениям, к своей какой-то деятельности, хрюкает, что-то вынюхивает там. Хоть что он ищет? Нектар? Вот здесь говорится амритам, что человеческая форма жизни предназначена для получения амритам, нектара. Какой нектар он ищет? Какой нектар он ищет? Поэтому, чтобы понять вот эти положения, каким образом нужно настроить свое умонастроение. Ум определяет, вот здесь Шрила Прабхупада описывает, что они переносятся из одного тела в другое в соответствии со своим умом. И если мы как свиньи ум свой настроили как свиньи, то мы несомненно получаем тело более худшее. Несомненно. Я вот вчера был на вокзале, как-то заезжал там по делам, и видел человека, у него ноги в обратную сторону, мальчик какой-то лет 16, видели, да, там ходит по вокзалу, у него ноги в обратную сторону. Вот у нас стопы туда, а у него стопы назад. И он пятками вперед ходит. Нормальные ноги, но они пятками вперед. Какой-то, вот вы посмотрите, сколько. Один, допустим, глаз нету вообще. Нос, все, уши, глаз нет, полностью кожа. Там глаз нету. Люди рождаются какие-то. Немые, глухие, косые, горбатые, я уж не говорю о животном мире. Все это бывшие люди. Все это бывшие люди. Кто-то сейчас по помойкам шарится. Он в человеческом теле, он шарится по помойкам. Он шарится по помойкам. Он может работать. Он может как человек действовать. Но он будет действовать как животное. Он ищет свой нектар, этот яд, какой-то там флакушку одеколона или что-то. Кто-то эти желуди копает, кто-то повыше уровня. Все деньги кто-то делает. Кто-то там занят каким-то управлением, но кто действует в сознании Кришны? И иногда им нужна религия. Для чего? Для успешного поиска испражнений. Вот как говорится, анумая, пранамая, маномая. И Шрила Прабхупада говорит, все эти три уровня, анумая, пранамая и маномая, являются уровнем Двипада Пашу. Это животные, это еще не люди. Только на уровне вигьянамая это считается человеком. А что такое вигьян? Кто знает? Что такое вигьяна майя? А? Что значит реализованное? Ну, вы можете принимать на практике манома, вы можете принимать на практике пранама. Мы ану майя даже принимаем каждый день. Едим и думаем только о еде. Вот именно. То есть мы начинаем действовать в соответствии с духовным знанием, а не в соответствии, так сказать, там тоже действует. И вы говорите, это значит действовать в соответствии с знанием. Каким? Духовным. Мы начинаем питаться, то есть питаться духовным образом. То есть это хлебом насущным становится для нас. Это становится основой нашей жизни, целью нашей жизни, духовное самоосознание. Это и есть вигьяна. И мы начинаем так свой день планировать, начинаем такой круг общения. То есть мы начинаем себя поднимать с уровня животных. Сами, самоосознанно начинаем делать. Не кто-то за нас осознает нас. Мы начинаем это осознавать сами. Но сомагатма судурлабха. Редко встречается такая великая душа. Но все мы на самом деле души. Почему же мы не можем это сделать? И говорится, нужно общаться с этими магатмами. С великими душами, с осознавшими. Поэтому Кришна говорит, если ты хочешь подняться, стать человеком, хочешь подняться, а человек на самом деле это душа. И он говорит, если ты хочешь подняться до того, кто ты есть, не терять больше себя, он говорит, попытайся узнать истину. Тадвитхи пани пратина пари прашнена севая. Упадакшьянти тегьянам гьянина статва даршинага. Обратись к духовному учителю. Потому что ты душа. Что ты все время обращаешься к каким-то учителям, которые тебя учат, как быть телом? Ты ж не тело, ты не есть это тело, ты душа. Зачем же ты все время обращаешься к учителям, которые тебя учат, как стать телом, как быть телом, еще каким телом? С телом свиньи в итоге. Они тебя обучат так, что ты станешь в следующей жизни свиньей. Вы посмотрите, чему учат в школе учителя. И эти, как вы думаете, эти люди с кем становятся после этих обучений, институтов всего? Видядхарами, гандхарвами, чаранами, питами. Кем они становятся? Кем становятся эти люди, как вы думаете? Животными. Они все становятся животными, привидениями, калеками, уродами в следующей жизни они становятся. Потому что вся система обучения, это как обучить людей, что? Получать чувственные наслаждения, материальные чувственные наслаждения. А человеческая форма жизни предназначена не для материальных чувственных наслаждений, а предназначена для самоосознания. Поэтому Кришна контролирует эту систему, и он говорит, я их низвергаю постепенно в самые отвратительные формы жизни. И они заканчивают свою жизнь в самых отдаленных районах Вселенной и даже не могут приблизиться ко мне. То есть они в таких телах уже, что даже не могут приблизиться, даже шанса нету абсолютно. Шанса нету даже приблизиться. Вот о чем говорит Кришна. Что человеческая форма жизни. И вот этот уровень вигьяна майя, вигьяна, то есть когда мы начинаем культивировать духовную жизнь, а не хрюкать как поросенок на тех, кто ее культивирует и ошибается. И эти свиньи, они переполняют этот мир, и они бегают и хрюкают, хрюкают и хрюкают. Ничего не сделав для духовной жизни, ничего. Они какие-то занимаются альтруизмом, филантропией, чем угодно. Но они ничего не делают для духовного самоосознания. Вот почему Прабхупада говорит, все это относится к одной категории. Авидья – невежество. А в изобразительном ведическом искусстве невежество – олицетворение чего? Как оно изображается? Свинья. Вот он почему говорит, люди подобные свиньям. Он не говорит, что они в теле свиньи. Он говорит, что их тонкое тело – свинство. Тонкое тело свиньи, а поскольку живое существо в большем смысле какое? Грубое или тонкое тело? Тонкое, конечно. Что переносит это из этого?